Каких? — спросила Сюзанна. — Каких шесть слов? — Я знаю об этом 2 года, — ответил Роланд. Вот что он прошептал. — Святой Иисус! — вырвалось у Эдди. Он сказал, что во дворец мне возвращаться нельзя, или я не доживу до захода солнца. Он сказал, ты рожден для того, чтобы выполнить предназначенное тебе судьбой, и никакие козни Мартена не смогут этому помешать. Однако он поклялся убить тебя, прежде чем ты вырастешь и превратишься в угрозу его плана. Ты все равно должен покинуть Гилеад, хотя и вышел победителем из поединка с Кортом. Только поедешь ты не на запад, а на восток. Я не могу отослать тебя одного и без цели. И после короткой паузы Стивен добавил, и с этими жалкими револьверами подмастерья. «И какую он поставил перед тобой цель?» — спросил Джейк. История захватила его, глаза блестели, как у Иша. «Кого послал с тобой?» «Все это вам предстоит услышать», — ответствовал Роланд. «И со временем дать мне оценку». Он глубоко вздохнул, как вздыхают перед тем, как приступить к тяжелой, но важной и нужной работе. Подбросил в костер сушняка. А когда разгорелось пламя, отодвинув от костра тени, начал рассказ. Говорил он всю ночь, закончив историю Сьюзан Дельгадо, лишь когда на востоке поднялось солнце, залило стеклянный замок ярким светом нового дня, и все увидели, что истинный цвет стен, башен и крыши — зеленый.